Огромный желтый глаз Око, заливающее весь зал светом, растаяло, на его месте опять возникла темноволосая женщина, парившая над полом. Красивые губы Ананизарты кривились в усмешке, руки были заложены на пояс. Она свысока осмотрела копошащиеся перед ней фигуры, поднимающиеся с колен, приходящие в себя. Только что они вопили от боли, просвечиваемые беспощадным оком, зато теперь она знала все и была готова вершить суд, каждый получит то, что заслужил. «Ардетель, подойди ближе!» Высокая блондинка, горная луна, жена Мильва, Ардринга Эргиаля, шагнула вперед. Ее можно было бы назвать красивой, но жестокое выражение лица не смягчали даже свободные голубые одежды. А Хельг, сын моря, ее первенец, рослый воин в доспехах морских братств, шагнул было тоже, заслоняя мать, но Ардетель решительным движением руки остановила его. «Ты слишком честолюбива, дочь моя. Мечтаешь о независимости, а твое потомство больше ценит свободу и море, чем наш дом. Я буду пристально следить за вами, но вы не предавали меня, поэтому прощены». Помедлив, горная луна кивнула, отступила назад, тут же подхваченная руками сына. Взгляд богини обратился на стоявшего особняком мужчину. Двухметрового, прекрасно сложенного великана, с гордой осанкой и гривой из сине-черных волос. «Ахальмар! Моя гордость! Черный ветер, сын твой! Твои помыслы чисты! Единственный из всех, ты желал помочь и даже повернул свои орды на запад! Ты поступил верно! Они вскоре будут нужны нам здесь! Благодарю и горжусь тобой! Ты будешь награжден!» Ахельмар склонил голову. Похвала леди значила многое. Богиня не бросала слов на ветер. Даже для него, главнокомандующего восточной армией, покоряющей дикие земли Кетеля. «Но я видела также и иное в тебе. Та эльфийка, принцесса Протея. Для тебя она стала не просто постельной игрушкой. Избавься от нее. Наша кровь слишком драгоценна. Тебе назначена иная жена». Ананизарта перевела глаза на следующую цель. Черноволосую красавицу, выглядящую ее копией, только более юной и привлекательной. От взгляда богини, горевшего ненавистью, та дернулась, как от пощечины. Ей было страшно. «Тайгаль, маленькая сучка, ты и правда решила перехитрить меня? Единственная из всех ты получила вместе с кровью Око и возомнила себя равной?» В твоих мыслях жажда власти, похоть и кровь. Ты плетешь интриги за моей спиной. Ты собираешь сторонников. Ты пытаешься соблазнить верных мне. Ты будешь наказана. Из руки леди вырвался сгусток багрового огня, в упор ударивший в лицо Тайгаль. Девушка упала, пытаясь сбить его руками, с дикими воплями начала кататься по полу. Ни волшебство, ни кровь не могли помочь ей здесь. Средоточие силы Ананизарты. Наблюдая за ее мучениями, леди холодно произнесла. «Раны, нанесенные богами, не исцеляются. Хватит визжать, как свинья! Твоя красота останется у меня, и ты вернешь ее не раньше, чем искупишь свою вину!» Богиня хищно улыбнулась, обратив свой взор на высокого, изящного мужчину в черной мантии, с умным проницательным лицом и ухоженными серебристыми волосами. Он попытался выдержать ее взгляд, опустив руку на вычурный книжный короб, висевший на поясе. «Ты принес клятву верности, Лик, хоть и чужой по крови. Ты считаешь себя умнее многих, демон, и даже сейчас уверен, что обхитрил мое око. Очистил свои мысли и надеешься на говорящую книгу бездны. Но я давно знаю о твоем предательстве. И наказание — смерть». Лик бросился к дверям, на ходу превращаясь во что-то невообразимое, но из вытянутой руки леди изошла серебряная вспышка, заставившая остальных испуганно расступиться. Огромная туша по инерции ударила в створки, едва не сокрушив их, но невидимый клинок Ананизарты уже сделал свое дело. Тело демона обратилось черной слизью, тошнотворной лужей, собравшейся у входа. Она вспыхнула багровым огнем, оставляя в круге пламени несколько трофеев. Перевязь с книжным коробом, мантию, что-то еще. Предметы вспорхнули в воздух и упали у ног леди. Богиня подняла один, тонкий платиновый обруч короны фракции, и небрежно бросила обратно. «Его место с радостью займет любой из его сыновей, меняющих облик. Анхель и Анна, ваши мысли едины, ваш выводок примкнет к сильнейшему. Тейгаль смутила ваш разум, она читала вас оком, только поэтому я прощаю вас, но помните, придется искупить свою вину». Близнецы, парень и девушка, синхронно кивнули. Эмоции не отражались на застывших лицах драконов-оборотней. Они отступили назад, не пытаясь помочь Тейгаль, все еще со стонами ползающей у их ног. «Теперь твоя очередь, Ангх. Что можешь сказать в свое оправдание? Огонь бездны?» Последний из оставшихся, тучный громадный Ирч со знаками отличия огненной орды, гулко расхохотался. По его броне и волосам струились искры. «Ты сама видела все, Ананизарта! К чему слова? Рази!» «Ты одержим жаждой мести, и участь твоего народа не стала тебе уроком. Я жалею, что не уничтожила всех вас. Око не может покорить тебя. Даже сейчас ты выбрал бунт. Умри!» На месте хохочущего Ангха взвихрился огненный смерч, на мгновение сложившийся в крылатый пламенный силуэт. Поток огня, меняя очертания, втянулся в протянутую руку леди, сжавшись до маленькой, ослепительной точки, зависшей над ладонью богини. Ананизарта резко сжала кулак, а когда распрямила пальцы спустя несколько мгновений, там было пусто. Огонек духа пламени погас. «Место командира огненной орды свободно», — медленно сказала Ананизарта. «Мать, я чувствую, равновесие дрожит, твои действия могут стронуть лавину», — осторожно заметила Ардаэтель. «Пусть, я не боюсь его, и вам не стоит. Собирайте свои легионы». «Равновесие затронет игроков, их много, и среди них есть те, кого стоит опасаться», — заметил Ахельмар. «И чем дальше, тем больше». «Игроков много, но они разобщены. Они постоянно воюют между собой. Среди них есть те, кто охотно служит нам. Мы используем это. С их помощью одолеем других игроков, а потом разберемся с ними. Мы — хозяева здесь, и скоро это поймут все. Собирайте свои легионы! Нас ждет война, которую еще не видел этот мир».